Брайан Кларк. Земные врата. Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Cafe на Boosty и Patreon. Ссылки в описании. Глава первая. «У нас неприятности», — сказал Питер Дигонис. «Не у всех», — бросила Джая Мейланд. Она все еще бесилась из-за того, что ее срочно вызвали с курорта на Багамах и не была расположена к сочувствию. «Это насчет земных врат», — продолжал вице-директор диспетчерского управления. «Похоже, кто-то не желает, чтобы мы их нашли». Джая подняла тонкие брови над карими глазами. «Не смешно», — Питер хмуро ответил. «Это еще более не смешно, чем ты думаешь. Вчера убили Жюли и Вьена». «О, Господи!» Джая побелела и опустилась на стул. «Как убили?» «Очень аккуратно, с большого расстояния из лазерного ружья. Без сомнения, работа профессионала». Наступило молчание. Джая остолбенела. Жюль некогда был ее любовником, а потом оставался добрым другом. Наконец спросила. «Может, земные врата здесь ни при чем? У него были враги?» «Сомневаюсь. Жюль был третьим членом команды земных врат, погибшим за последние 2 года. Хэдди Джонсон разбился в Канаде, в горах Силкирка. Линква умерла в Денверской больнице по причинам, кажущимся вполне естественными. Вы были 3 из 7, тащивших на себе это задание». Дигонис покачал головой. «Очень высокая вероятность, Джая». «Но тогда убийство Жюля. Большая глупость, тебе не кажется? Теперь ты заподозрил, что и с теми людьми было неладно». «Убийцу поджимало время. Через 3 суток Жюлю назначили гипносон на борту далекого пути. Я сказал ему, что мы слишком долго занимаемся землей, и он согласился и решил провести изыскание на Шаутере». Джая уставилась в пустоту и задумалась. Шаутер — ворота для мгновенного перемещения почти на 20 тысяч планет по всей галактике, находится в 600 световых годах от Земли. Путь туда занимает 26 месяцев. Для миллиардов людей, теснящихся на Земле, Шаутер — воплощение всех желаний. Путь к девственным землям и незагаженным океанам под чистыми небесами. Но чтобы получить место на одном из немногих сверхскоростных кораблей, способных туда долететь, приходится ждать долго. Сейчас около 20 лет. И пока сохраняется такое положение, мечты о том, чтобы население Земли сократилось до приемлемых размеров, остаются пустой фантазией. Она подняла глаза к знаменитым сведениям о земных вратах, висящим в рамке над столом вице-директора. Эти сведения преподнесли Дигонису перед возвращением с Шаутера на Землю. Они служили постоянным напоминанием о проблеме. Информация... Кто-то, когда-то, каким-то образом создал терминал системы мгновенной галактической транспортировки. Создал почти наверняка для связи между материнскими планетами 2 цивилизаций, способных к межзвездным перелетам. Информация, чтобы достичь Шаутера и с той, и с другой планеты, даже самым быстрым кораблям нужно больше 2 лет. Информация, на Шаутере примерно 20 тысяч транспортных выходов, из которых только 2 никуда не ведут. Вывод — эти БА-6093 и 11852 являются вратами на Твилли и на Землю. Вопросы. Какой из этих 2 выходов ведет на Землю? Где на Земле соответствующий выход на Шаутер? Как задействовать эту систему? Точно, разумно и безупречно логично. Однако Джая, как и большинство ее коллег по управлению, верила сведениям по одной причине: если во Вселенной есть хоть какая-то справедливость, это должно быть правдой. Если это неправда, то заселить 1000 пригодных для жизни планет будет так же трудно, как вычерпать океан детским ведерком. Глава вторая. Из ниоткуда и абсолютно вразрез с ее мыслями в голове всплыло название «Трансстар». Она произнесла вслух. «Трансстар». «Извини, не понял». Джая смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Вот оно, побудительная причина. Все корабли «Трансстара», кроме нескольких обслуживающих старые маршруты, заняты перевозками на Шаутер. Если откроются земные врата, компания рухнет. Гигант делового мира превратится в ничто. Ты можешь себе представить более вескую причину для того, чтобы остановить наши изыскания? Вплоть до убийства? «Честно говоря, нет», — флегматично признал Дигонис. «Но если здесь замешан Транстар, то при столь очевидных мотивах они должны были бы действовать тоньше. Например, подбрасывать столько ложной информации, что целая армия исследователей топталась бы на месте. Так что забудь о Транстаре. Я вытащил тебя не за тем, чтобы играть в сыщиков». «И не за тем, чтобы просто сообщить дурные новости», — огрызнулась Джая. Дигонис пристально посмотрел на нее, через несколько секунд Джая опустила глаза. «Извини, я не должна была так говорить». «Верно, не должна». Раздался щелчок, и в кабинете стало темно. Затем на стене появилось изображение красноватой пустыни. Под бесконечным небом стояла неправдоподобно тонкая колонна, словно увенчанная огромным блюдцем. Над блюдцем мерцал шар бледного света. «Наверное, ты догадываешься, что это такое?» — сказал Дигонис. Джая усмехнулась. «Любой малыш поймет, что это звездные врата номер один». «Официально объект называется ВА, внеземной артефакт», — уточнил вице-директор. «Конечно, это ВА-1, мой любимец». Она помнила эту историю еще бы. Питер Дигонис одним из первых поступил в диспетчерское управление, созданное для кооперирования научных работников. Примерно так же, как переводчик объединяет разноязычных собеседников, квалифицированный диспетчер сводит ученых, говорящих на разных научных языках, в единую команду, зачастую на фоне полного непонимания и взаимных подозрений. Итак, Дигониса ввели в земную исследовательскую группу ЗИГ на Шаутере, после чего молодой диспетчер стал причиной событий, касающихся как его группы, так и расположенной поблизости базы планеты Твилли. То, что тогда произошло, до сих пор влияет на жизнь трех планет, да и всей галактики. Едва прибыв на место, Дигонис показал зазнайкам с Твилли, что земные жители — непримитивные существа, помешанные на технике. Более того, вместе с одним твиллианцем он убедительно продемонстрировал истинное назначение гигантских ВА. Они полетели в световой шар над ВА-1 и мгновенно оказались на прекрасной планете. Потом ее назвали «Озарение». Конечно же, слава обрушилась на Дигониса. Это было вовсе не по сердцу человеку с мягким характером. Он просил, чтобы его оставили на Шаутере, пока автоматические вездеходы исследуют тысячи планет, связанных со внеземными артефактами. Но талант зачастую ведет человека дальше, чем ему хотелось бы. И вот, под мощным нажимом диспетчерского управления, Питер с неохотой вернулся домой, чтобы возглавить поиски земных врат. Такова его история. Сейчас он говорил, глядя на голографическое изображение ВА. «Главным образом, из-за этого я решил, что мы напрасно тратим время на Земле. 3 километра в высоту и 2 в диаметре. Если такая штуковина действительно есть на планете, то вся Земля населена слепцами. Сколько тысяч лет? Хорошо, возможно, она имеет другой вид, хотя один бог знает какой. Такое огромное устройство может быть спрятано внутри горы. Вот в чем загвоздка. Если мы не знаем цели поиска, то что мы ищем? Если на это есть ответ, то лишь на Шаутере. Поэтому, юная леди, вы туда и направитесь, вместо Жуля». Джая не удивилась. Ее с Жулем переманили к диспетчерам из Всемирного объединения секретных служб. Можно было предвидеть, что вице-директор рано или поздно захочет использовать ее специфические навыки. Однако она решила поиграть в осмотрительность. «Какое задание?» «Мне казалось, все и так ясно. Я хочу, чтобы ты нашла способ открыть земные врата». Она нахмурилась. «Я бы не назвала это легкой прогулкой». Питер сцепил пальцы, наклонился над столом, испытующе посмотрел на Джаю. Проговорил. «Можешь мне поверить, если бы я смог заняться этим сам, то не колебался бы ни секунды. На Шаутере у меня друзья и люди, и твиллианцы. Но, по их мнению, решение находится здесь, на нашей планете. Мне удалось выбить одну из камер глубокого сна на борту далекого пути, так что тебе не придется 2 года убивать время на товарно-пассажирском межзвезднике. И поскольку у тебя нет близких родственников...» «И особых привязанностей», — с улыбкой перебила Джая. «Ты знаешь и об этом, верно?» Дигонис ответил с легким смущением. «Конечно, я не мог быть уверен, но рад, что так оно и есть». «Очень мило с моей стороны», — грустно сказала девушка. «Господи, Джая, я представляю тебе уникальную возможность. Кто бы ни установил ВА на Шаутере, он предназначал их для использования. Следовательно, должно быть устройство, подключающее один из свободных ВА к Земле. Я готов поклясться, что активатор там есть, причем на виду у всех, для глаз, которые умеют видеть. Так что, девочка, используй для этого свое особое дарование. Иди и включи нам земные врата». Глава 3. Камеры глубокого сна весьма дорогие и сложные в эксплуатации установки. Большинству иммигрантов на новые планеты до сих пор приходилось более 2 лет изнывать от скуки на кораблях, специально построенных для рейсов на Шаутер. Поэтому, когда Джаю вернули к жизни за неделю до прибытия, недружелюбие многих пассажиров было откровенным. Им-то все равно, диспетчер она или нет, эта профессия, некогда почетная, ныне стала просто респектабельной. Но враждебность пассажиров не создавала особых проблем, команда сотрудничала с Джаей. Во всяком случае, связисты записали все сообщения, предназначенные для нее на тахионных волнах, в основном там содержалась маловажная информация, но вот последнее послание Дигониса было зловещим. «Вплоть до недавнего времени мы ничего не добились в деле о смерти Эвьена. Однако в прошлом месяце по другому делу был арестован известный убийца. Он не только сознался в убийстве Жули, но и раскрыл схему, по которой получил оплату. Это привело нас к человеку по имени Джоффрем Геннези, который был нанят некой торговой организацией, оказавшейся, как ты и предвидела, дочерней фирмой Transstar Interstellar. Сверх того, единственная информация, которую я получил о Геннези, он исчез из вида еще до того, как убийца получил свой гонорар. Он может быть и на Земле, и вне ее. Джая, перед полетом я говорил, что твоя главная задача — земные врата. Но, возможно, тебе стоит время от времени поглядывать по сторонам. Проверь пассажирский список. Не решаюсь давать иные советы, поскольку в таких играх ты разбираешься лучше меня». Джая предпочла бы обойтись без осложнений. Но иногда следовало совету Питера поглядывать по сторонам, особенно до того момента, когда все пассажиры далекого пути будут доставлены к местам назначения, разбросанным по всей галактике. Если ничего не произойдет, пока сотни семей оформляются на отправку, то, по-видимому, ничего не произойдет и впредь. Когда вокруг нет толпы, в которой можно раствориться, осмотрительный убийца, скорее всего, не будет рисковать. За день до разгрузки корабля Джая отправилась в один из смотровых отсеков. В нескольких сотнях километров отсюда величественно светился Шаутер. Его поверхность напоминала ткань с блестками, тут и там посверкивали звездные врата. Джая смотрела на них и думала о том, что если в такую блестку нырнет флайер, то он окажется в сотнях, тысячах, а может быть и в сотни тысяч световых лет отсюда. И вскоре он вернется обратно с командой, которая не так давно попрощалась с людьми, вступающими в новую жизнь под новым солнцем. Она так задумалась, что не заметила человека, тихо проскользнувшего в отсек. Джая вздрогнула, когда тот проговорил. «Поразительное зрелище». Он не был похож на члена экипажа, неряшливо одетый, пухлый, розовощекий, совершенно лысый. Когда девушка обернулась, он широко улыбнулся и сказал. «Меня они тоже не любят. Я ваш сокамерник». Джая мигнула. «Сокамерник?» Потом поняла и с удовольствием рассмеялась. «Значит, это были вы? А я все гадала, кто это спит рядом со мной?» Он залился румянцем, как мальчик, которого уличили в том, что он ухаживает за девочкой. «Вы нас не познакомили? Эндерт Граймс из компании СП, системы жизнеобеспечения Пендерса. Иногда мы пользуемся нашей собственной продукцией». Они обменялись рукопожатиями, рука у него была твердая. «Джая Мейланд, я из диспетчерского управления». «Ага», — Граймс посмотрел на нее с интересом. «Диспетчеры? Питер Дигонис был из ваших, когда...» Он показал вниз, на планету. «Да, и теперь он мой начальник», — объяснила она и с любопытством спросила. «Вы переселяетесь на другую планету?» Он покачал головой. «Увы, нет. Я просто не семейный человек, который может провести несколько лет вне Земли и проверить некоторые усовершенствования нашего процесса. К сожалению, пока он чертовски сложный, нескладный, да и весьма дорогой». «Разве нельзя это поправить?» Толстяк пожал плечами. «Естественно, мы пытаемся. Беда в том, что система изначально страдает недостатками. Мы разделили ее на 8 сменных модулей. Поскольку одного модуля хватает на месяц, другой, надо иметь много запасных. Возьмем этот перелет. В системе около 30 сменных модулей. К двум камерам глубокого сна на далеком пути присоединено примерно 180 тонн оборудования. Вы об этом слышали?» «Господи!» Джая была потрясена. «Неудивительно, что эмигранты злятся». Граймс задумчиво ответил. «Ну, несколько дней неприязни стоит этих удобств». Конечно же, он был прав. 26 месяцев коммунального быта в переполненной стальной коробке были бы тягостны даже для человека с развитым стадным инстинктом. Джая еще раз порадовалась своей удаче и снова принялась разглядывать картину, плывущую внизу. Граймс сказал. «Как я понимаю, планету назвали Шаутером, Крикуном, из-за того, что излучение ВА делает ее одним из самых заметных объектов в галактике». «Верно». «Тогда почему ее не фиксируют на Земле?» Джая вздохнула. «Люди так невежественны», — показала на созвездие, словно затянутое пеленой. «Плеяды. Проведите отсюда прямую к Солнцу, и она пройдет точно посреди этого созвездия. По некоторым причинам это пылевое облако непрозрачно для частот, излучаемых ВА. Поэтому планету не замечали до тех пор, пока дальний искатель не миновал Плеяды в 2406 году, 30 лет назад». Граймс всмотрелся в легендарное созвездие. Оно казалось таким знакомым, хотя здесь очертания его были перевернуты. Спокойно проговорил. «Так, может, из-за Плеяд и не действует мгновенная транспортировка на Землю? Земные врата? Что вы об этом думаете, мисс Майланд?» Глава 4. Потребовалось 8 рейсов космических челноков, чтобы доставить на планету сотни пассажиров. Это не прибавило Джай популярности у иммигрантов. Мало того, что она летела в камере фирмы СП, так теперь ее отправили на первом же челноке. Но девушка уже привыкла к негодованию. Правда, если бы она рассказала пассажирам о своей миссии, наверное, многие стали бы относиться к ней лучше. Даже Эндерт Граймс, вопреки всей своей приветливости, смотрел отчужденно. Его бледно-голубые глаза выражали полнейшее безразличие к новой знакомой. Впрочем, в челноке его не было. Джая решила, что он занят неотложной работой, бродит с инструментами в лабиринте труб и приборов, обслуживающих камеры глубокого сна. Через несколько минут после того, как челнок мягко сел и погасил реактивную тягу, к выходным шлюзам подъехали два герметичных транспортера. Все быстро перебрались под их прозрачные крыши, транспортер, подпрыгивая на дороге, мощенной гравием, покатил к приемному центру управления колонизацией. Джая рассматривала скалистую равнину, купола и пирамиды Твилианской базы. Некоторые из этих строений простояли уже сотни лет, но все еще отливали снежной белизной под маленьким, но ярким солнцем Шаутера. Примерно на половине пути между базой Твили и центром виднелось здание, резко отличающееся от обеих баз. Это был прямоугольный корпус земной исследовательской группы. Послышался хриплый рев, из-за зданий центра взлетел флайер с широкими крыльями. Стремительно разгоняясь, умчался в сторону солнца. Прикрыв глаза ладонью, Джай разглядела невероятную конструкцию, к которой мчался флайер. Гигантская тарелка и тонкая, почти как ниточка, опорная колонна. Солнце светило ярко, поэтому не удавалось рассмотреть световой шар, который на деле и был звездными вратами. Она не уловила тот миг, когда в этом шаре исчез самолет. Только гул реактивных двигателей внезапно смолк, словно их выключили. Очередная партия пассажиров перенеслась на другую планету. «Куда он полетел?» — закричал какой-то ребенок. «Мама, мама, куда он полетел?» Есть такое место, называется Озарение, мой дорогой. И мы туда полетим? Нет, мой хороший, мы отправляемся на Нью-Кент. А почему не на Озарение? Потому что мы летим на Нью-Кент, раздраженно ответила мать. Джея мысленно продолжила объяснение, потому что Озарение было первой планетой, достигнутой через звездные врата, и земляне вместе с твилианцами решили, что она должна оставаться в первозданной чистоте, незаселенной. На улетевшем флайере были ученые и, возможно, несколько корреспондентов и туристов. Но им не разрешат оставаться на планете. Через несколько недель они должны вернуться через первый ВА, так же, как Питер Дегонис и его товарищ Твилианец 18 лет назад. Неплохая прогулка, ничего не скажешь. Глава 5. Джею приняла Женевьева Хейган, помощник руководителя Зига, маленькая женщина с ярко-зелеными глазами. Ходили слухи, что между ней и Дегонисом что-то было в годы его работы на Шаутере. Джея подумала, что они вполне подходят друг другу. Женевьева, без сомнения, была обаятельна и умна, и сверх того весьма женственна. Женевьева объявила новоприбывшей, что ее следует называть Дженни. Уселась за свой стол, отодвинула бумаги и, улыбнувшись, спросила. «Как там Питер? Все еще возится с проблемой земных врат?» «Я думаю, он предпочел бы вернуться на Шаутер», — Дженни кивнула и ответила. «Мы бы хотели, чтобы он вернулся». Джея отметила ударение на слове «мы». «Кажется, все еще скучает», — подумала она. 3 года прошло и все еще скучает. Но тут маленькая зеленоглазая женщина сухо произнесла. «К делу. Ты получила письмо Питера насчет Джофрома Геннези?» «Сразу же, как только меня оживили. Кто-нибудь интересовался тобой на борту далекого пути?» «Мой сокамерник», — с улыбкой сказала Джая. «Сокамерник? Человек из второй камеры глубокого сна, Эндерт Граймс, компания СП». «Угу, понятно, знаю о Граймзе. Но я думала о ком-то, связанном с Трансстар. Если Трансстар хочет нас остановить, ее агент не станет рекламировать свою работу на эту команду». «Без этого ему не обойтись. Кроме тебя и Граймза на корабле были только колонисты. Центр проверил их всех перед отправлением». «Значит, если Геннези или кто-то другой попал на борт, то как член экипажа, не так ли?» Дженни раскрыла папку. «Здесь досье 52 членов экипажа и фотография Джофрома Геннези, переданная из центра несколько месяцев назад». Джая взяла папку. На первой странице было изображение узколицего темного мужчины с глазами слегка на выкате. На остальных листах были досье в одну страницу с маленькой фотографией на каждом. Некоторым сходством с узколицым человеком обладала только одна женщина. «Немного толку, да?» — спросила Дженни. Гостья закрыла папку и твердо ответила. «Я здесь для того, чтобы найти земные врата, и не намерена отвлекаться на какого-то гипотетического злодея». Задумчиво глядя на юного диспетчера, помощник руководителя проговорила. «Советую отнестись к предупреждению Питера с полной серьезностью. У него есть недостатки, но манией преследования он точно не страдает. Знаю, я приму необходимые меры предосторожности, но все свое время буду тратить на основное задание». «Конечно, решение за тобой». Дженни подержала папку перед собой, бросила в ящик и задвинула его резким движением, давая понять, что тема закрыта. «Ладно, если мы покончили с этим, займемся деталями. Как может Зиг помочь Джей Мейленд найти земные врата?» «Для начала нужна свежая информация. Я отстала от жизни на 2 года». Дженни фыркнула. «Свежая информация? Всего 2 слова. Ничего нового». «Совсем ничего. А как может быть иначе? Дик проедает деньги правительства, отыскивая то, чего нельзя найти, и он это знает. А здесь, на Шаутере, мы сидим без гроша, не можем даже начать поиски. Хорошо, что ты прилетела. Я согласна с Дигом, отгадка, если она есть, скрыта на Шаутере. Но от нас нельзя ожидать многого. После того, как у нас забрали всех людей, Зиг едва дышит». Джея передернула плечами. «И что же у вас есть?» «Линия Т-связи, конечно. Я уже организовала для тебя 15 минут свободного канала ежедневно в 16 часов. Это недешево, но, по крайней мере, ты будешь в контакте с Питером и всеми высокооплачиваемыми талантами центра. Затем я даю тебе помощника и гида по здешним местам. Его зовут Гелвик Хейган». Должно быть, он ждал за дверью, поскольку вошел, едва Джейн успела отпустить кнопку интеркома. Он был молод, крепок и рыжеволос. Лицо его озаряла приветливая улыбка. «Мама, это на самом деле наши гости?» — спросил Хейган. Его начальница вздохнула. «Тебе не кажется, что шутка теряет свежесть?» Она огорченно посмотрела на Джаю. «Он мне даже не родственник, но как-то сумел внушить всем, что я его мамаша». «Бедная госпожа Хейган не знает, что она потеряла», — сказал молодой человек, пожимая руку Джаи. Отступил на шаг, испытующе осмотрел ее и осведомился. «Вы хоть что-нибудь ели последнее время?» «Да, камеры глубокого сна эффективны не на все 100%. Наверное, я немного похудел?» Он покивал. «Тогда предлагаю пойти в буфет и немного подкрепить ваш очаровательный организм. Между глотками можете спрашивать меня о чем угодно, и если повезет, я, может, отыщу несколько разумных ответов». «Неплохая мысль», — отозвалась его начальница. «Остаток дня не напрягайся, Джая. Пусть Вик покажет тебе базу и ознакомит с людьми. Ночью хорошенько выспись, а утром познакомишься с Дэвидом». «С Дэвидом? Разве я не сказала, он твой коллега с Твилли? Его задача — отыскать Твиллианские врата». Глава 6. Дэвид оказался низкорослым гуманоидом с розовой, безволосой, собачьей головой. Сначала Джая немного нервничала, но скоро успокоилась под внимательным взглядом его больших глаз. Они были фиолетовые, и в глубине их таилась улыбка. И рукопожатие было дружеским, хотя рука у него была четырехпалая, вроде как два обыкновенных пальца и два больших. «Меня зовут Давок Напуоттейпелазазис», — стремительно выговорил он. «Но для друзей с Земли я Дэвид». Джая прикусила губу. «Как вести беседу с существом, похожим на бультерьера, вставшего на задние лапы?» — подумала она и спросила. «А давно вы выполняете это задание?» 5 примерно ваших месяцев. Я прилетел на Шаутив, когда не находил Вавота на Твилле». «И вы думаете, что Твиллианские врата здесь?» «Если есть Вавота на Фаутве, то есть Вавота и на Твилле. Но не получил много помощи на Твилле». Сначала Джая не поняла, Вик как будто тоже не понял, а Дженни пожала плечами и позволила себе слегка улыбнуться. Они сидели в ее кабинете, причем Дэвид неуклюже устроился на низком стульчике, специально принесенном для этой встречи. Ножки у инопланетянина были коротенькие. Стараясь не замечать двух заинтересованных наблюдателей, Джая смотрела прямо в фиолетовые глаза Твиллианца. Они тоже смотрели на нее внимательно и не мигали. «Вы хотели сказать, что другие твиллианцы не хотят вам помогать или попросту мешают?» Казалось, Дэвид удивился. По крайней мере, что-то вроде этого выразила его подвижная морда. Он ответил. «Непонятно, что значит «мешают»?» Джая объяснила, тщательно выбирая слова. «Если твиллианские врата будут найдены, отпадет надобность в кораблях и экипажах, летающих с вашей планеты на Шаутер. Не хотят ли вас остановить те, кто управляют кораблями?» Если Дэвид уже был удивлен, то сейчас он изумился еще сильнее. «Когда Вавота найдут, корабли пойдут в другие места, команды идут туда, куда корабли?» «Неужто алчность — специфический людской порок?» — подумала Джая, стыдясь дурных инстинктов человеческой расы и завидуя невинности этих инопланетян. Однако романтики не становятся хорошими диспетчерами, и она тут же сообразила, что такие упрощенные суждения попросту глупы. Поскольку на Твилле действуют те же природные законы, что и на Земле, там без сомнения постигли ту же истину: ангелы — существа для другой вселенной, а не для грубой реальности этого мира. Дэвид как будто прочел ее мысли и заговорил. «Твилли возвивалась очень долгое время. Молодых мало, на планете еще много мест. Старые обычаи не надо менять. Но во вот-то изменят ставы обычаи, потому что многие явятся извне. Люди скучно живут, им нужна новая планета. Твилли нет. Мы хотим только смотреть, не оставаться. Даже Женевьева Хейган была удивлена. За все годы контактов с твиллианцами она не сталкивалась с таким откровенным выражением тревоги, страха перед чужим присутствием. Несомненно, слова Дэвида «многие явятся извне» относились прежде всего к землянам, которые по меркам Твилли выглядели непредсказуемыми существами, одержимыми страстью к переменам. Однако высказывание инопланетянина таило в себе противоречие. Это противоречие отметила и Джая. Она с недоумением спросила. «Если вашему народу не нужен выход в космос, то почему вы, Дэвид, стремитесь его открыть?» И, еще не договорив, почувствовала его страдание вместо прежней иронической тональности. Удивительное ощущение. Даже с людьми она не воспринимала настроение собеседника так полно, как с этим существом, похожим на собаку. Его ответ соответствовал настроению, он грустно сказал. «Люди используют Вовота, даже если твильцы нет». «Может быть, твильский уклад спасется, но сами твильцы пропадут». «Твильцы пропадут?» — думала Джая. Возможно, это был неуклюжий оборот, говорил он неважно, однако за его словами вставала горестная картина. Древняя раса, оттесненная на обочину галактической жизни. Она начала понимать дилемму, стоящую перед твиллианцами, двигаться вперед или застыть. Дилемму почти что Аристотелеву в ее ужасной простоте. Либо принять возможности, открываемые вратами, и как следствие терпеть перемены в жизни своего монолитного сообщества. Либо замкнуться и в конце концов кануть в безвестность перед лицом космических рас, которые жили в пещерах, когда на Твилле уже была культура, близкая к современной. Джая придвинулась к Дэвиду, и ожидание беды усилилось. Оно окружало твиллианца как невидимая аура, как инструмент общения столь же странный, сколь само это существо. «Что это, телепатия?» «Дэвид, вы меня понимаете? Вы можете прочесть мои мысли?» Ответа не было, только ощущение скорби. Глава 7. Несмотря на протесты Вика Хейгана, она одолжила маленький одноместный транспортер и выехала с утра пораньше. В нескольких километрах от границы космодрома шоссе проходило под огромной чашей первого ВА. Чаша покоилась на трехкилометровой колонне, настолько тонкой, что непонятно было, как она выдерживает собственный вес. Не говоря уж о массе гигантского навершия, маячившего в непостижимой высоте. Некоторое время Джая ехала, не думая ни о чем, спокойно впитывала новые впечатления. Пока на первом этапе она и не собиралась выяснять что-то новое, чего бы не знали ученые на трех планетах, но полагала, что это небольшое путешествие знаменует истинное начало ее миссии. Наконец, она выбралась из машины и побрела вокруг колонны. Ходить в скафандре было трудновато, но Джая с удовольствием думала о том, что сейчас она, возможно, ощущает те же эмоции, которые ощутил Питер Дегонис после своего прибытия на Шаутер. Она смотрела и восхищалась. Колоссальный артефакт был построен настолько совершенно, что колонна, казавшаяся издали слишком хрупкой, вблизи выглядела абсолютно надежной. Это был монолит диаметром 68 метров. Джай уже объяснили, что едва заметные царапины на монолите на высоте примерно 3 метров — следы безуспешных попыток твиллианских ученых взять пробы для анализа. «Невероятно», — подумала Джая, — «материал не поддается лазерному резаку». Тут она увидела, что рядом с ее машиной стоит еще один небольшой транспортер, и к ней идет какой-то человек. Джая поморщилась, однако любопытно было узнать, кто это приехал. В шлемофоне послышался знакомый голос. «Приветствую вас. Кажется, мы с вами поступаем так же, как все новички на Шаутере, верно, мисс Мейланд?» «Верно, мистер Граймс», — с улыбкой ответила Джая. «Когда вы спустились на планету?» «С первым утренним челноком. Но, пожалуйста, зовите меня Эндертон, или даже Эном, если вам нравится неформальное обращение. Я не против». «Он меня подразнивает», — подумала девушка, но ответила вежливо. «Меня зовут Джая». Подождала, пока Граймс осматривал колонну, и выразила согласие, когда он восхитился постройкой. Но вдруг вспомнила еще об одном его замечании на далеком пути в смотровом отсеке. Удивительно, почему она сразу не обратила внимания на то, что он знает о земных вратах. Откуда, черт побери? Теперь она спросила его об этом. «А почему Бог называется Богом? Вы можете в него не верить, но у него не должно быть имени, чтобы вы могли понять, что говорят о том, во что вы не верите. Логично. Ну вот, кто-то когда-то упоминал о земных вратах при мне. Понимаете, я падок на такие штуки. Призраки, Атлантида, НЛО, даже Бермудский треугольник. Конечно, не лепится, но забавно. Наверное, в глубине души я романтик». Что ж, объяснение вполне приемлемое. Не слишком убедительное, а потому похожее на правду. Так что Джай решила оставить эту тему. В конце концов, у диспетчеров нет права собственности на термин «земные врата». И для неинформированных людей он может означать что угодно. Похоже, предупреждение Дигониса насчет таинственного Джоффрема Геннези обеспокоило ее больше, чем она считала. «Не заболела ли я манией преследования?» — подумала Джая и мрачно ответила себе. «Нет, если могу с этим управляться». Оказалось, однако, что уйти от темы нелегко. В Граймзе заговорило любопытство. «Почему вас это интересует? Неужели здесь есть такая штука, эти самые земные врата? Вы как-то с этим связаны?» Джая постаралась ответить спокойно. «Да нет, конечно, как вы и сказали, это не лепится. Мое дело — организационная работа, мы не тратим общественные средства на погоню за призраками». «Рад это слышать. И что же вы сейчас организуете?» Этот человек начал ей надоедать. «Сейчас ничего особенного, мы ждем прибытия группы с Гейларда. По-видимому, планета из лучших, но решиться на ее колонизацию мы не можем, пока не рассмотрим отчет своей группы. Поверьте, Эндарт, посредническая работа с учеными — только часть моих занятий, в остальном тупая рутина, как и в любой другой профессии». Она пошла к машине, Граймс секунду колебался, потом поспешил за ней. У машины снова повернулся к громадине ВА и пробормотал. «И ведь тысячи планет, тысячи. Попасть на них с Шаутера так же просто, как войти в дверь. А на бедной, перенаселенной Земле...» Он забрался в транспортер, помахал рукой и поехал, забыв выключить передатчик, и его бормотание было слышно даже тогда, когда машина скрылась в облачке пыли. «Какой позор! Какой ужасный, ужасный позор!» Глава 8. Она попросила, чтобы ей дали фотографии первого ВА, а также объектов 6093 и 11852. Галвик Хейган принес фотографии и стал с интересом смотреть, как Джая раскладывает их на три стопки. Осведомился. «Сравниваете?» «Нет, просто любуюсь картинками», — раздраженно ответила она, закончив раскладку. «Но их уже сравнивали». Джая поднесла фотографию к свету и спросила. «Результат?» «Ничего не нашли, все ВА на планете похожи как близнецы. Одинаковые размеры, одинаковый цвет, даже спектральные характеристики одинаковые». Соглашаться с этим не хотелось, но Джая знала, что молодой ученый прав. Этой ночью она плохо спала и ощущала себя вялой и инертной. В таком состоянии выдать свежую идею было так же трудно, как найти айсберг в Сахаре. Она все смотрела на фото ВА номер 6093, один из двух неработающих. «Послушай, Вик». «Да, мэм». «Ты летал на этот объект или объект 11852?» «Несколько раз, и туда, и туда». «На что это было похоже?» Вик пожал плечами. «На другие ВА. Только никуда не попадаешь, а больше никакой разницы». «Понимаешь, Вик, об этих ощущениях я знаю только из рассказов Дигониса, и хочу узнать, у всех ли такие же ощущения. Когда ты летаешь сквозь звездные врата, что чувствуешь?» «Теперь до меня дошло. Вик несколько секунд подумал. «Вроде как разобрали тебя на части, а потом свинтили обратно, вот на что это похоже. Но потом привыкаешь». «Ты летчик?» «Ясное дело. Вы куда-то собрались лететь?» Джай посмотрела на карту, висевшую у стола. «Наверное, к ВА-6093. Он ближе других, верно?» «Рукой подать. 10 минут лету». «Организуй это так быстро, как сумеешь, если выйдет на завтра. Я бы хотела взять с собой Дэвида». Вик покачал головой. «Завтра не получится, обе машины заняты». Он взглянул на часы. «А почему бы не слетать сегодня? У вас будет 2-3 часа светлого времени на объекте». Говоря это, он повернулся к аппарату связи и набрал 3-значный номер. «Дэвид?» — ответил кто-то с сильным акцентом. «Это Дэвид?» «Нет, Дэвид». «Говорит Хейган, я лечу с Джай Мейланд на 6093. Она хочет, чтобы с нами полетел Дэвид». «Дэвид полетит», — сказал твилянец и отключил связь. «Вот так просто?» — с изумлением спросила Джая. «Он даже не поинтересовался, свободен ли Дэвид?» Хейган фыркнул, открывая перед ней дверь, и объяснил. «К этому вам тоже придется привыкнуть. С нами твилянцы могут общаться как личности, но порой кажется, что они части единого организма». Вик вдруг начал вести себя покровительственно, хотя и был моложе ее на 10 лет. Добавил сдержанно. «Они же инопланетяне». «Как и мы для них», — ответила Джая. Глава 9. Когда Вик и Джая выкатывали флайер из ангара, появился Дэвид. Он был в серебристом скафандре с вытянутым вперед шлемом и больше походил на хорошенькую космическую игрушку, чем на представителя древней разумной расы. Однако помогал юному землянину ставить крылья на место с ухватками опытного профессионала. Что было неудивительно, земляне заимствовали конструкцию самолета у твилианцев. Странная троица втиснулась в узкую кабину флайера, и он, громыхнув двигателем, взмыл в воздух. Хрупкая на вид машинка, построенная из трубок и прозрачного пластика, была на деле прочной и устойчивой. Однако Джай облегченно вздохнула, когда они приблизились, наконец, к опорной колонне ВА-6093. «Нельзя ли полетать по спирали под чашей?» — спросила она Вика, доставая камеру. «Легко», — ответил тот. Они влетели в тень гигантской чаши, и Вик заставил машину неторопливо кругами идти вниз. Джая сделала снимки, следя за тем, чтобы колонна была сфотографирована с 4 сторон и снизу доверху. Дэвид спросил с заднего сиденья. «Думаете, обнаружите то, чего не находили другие?» «Снимки, которые я видела, были сделаны с грунта», — возразила она. «Издали и не под такими углами». «Это все вовно», — сказал твилянец. По-видимому, он говорил правду. Хотя камера и была последней модели, голографические съемки с грунта могли быть не менее информативными. Но такова уж специфика этой планеты. Джая решила, что истины прошлых дней сегодня могут не действовать. Первые опыты Дегониса на Шаутере продемонстрировали ошибочность нескольких установившихся истин. И Джая отважно думала, что ей удастся кое-что пошатнуть, особенно если она откроет земные врата. Когда они спустились почти до грунта, весьма неровного, Вик повел флайер вверх по широкому кругу и спросил. «Хотите пролететь сквозь свечение?» «Конечно, мы ведь туда и собирались». «Ладно, только приготовьтесь, для новичков это не очень приятно». «Знаю», — сказала Джая и вспомнила, как это описывал Дегонис. «Меня словно разобрали на кусочки, развеяли по всей вселенной, а потом снова собрали». Она повернулась к Дэвиду. «Вы уже летали в свечение?» «Не здесь, только первый ВА. Поскольку это два не действует, мне любопытно, есть ли ВЕД. Хочу сопоставить». Джая была готова повторить его слова. «Это все равно». Почти все сотрудники ЗИГа успели рассказать ей, что вред одинаково неприятен, сквозь какой ВА не пролетай. Но таковы ощущения людей. Возможно, у твилианца ощущения будут иными, хотя вряд ли это поможет в ее изысканиях. И вообще, как описать инопланетянину свои личные ощущения? Скорее всего, им обоим это не удастся. И снова она вспомнила Дигониса, готов поставить любые деньги на то, что такой активатор там есть, на виду всех, — сказал он. Ладно, может быть, и так, но если он прав, то за последнее время что-то изменилось. С другой стороны, Джая не сомневалась, что волшебная кнопка должна была обнаружиться очень давно. Она погладила свою камеру. Может быть, снимки еще пригодятся. Они уже были выше чаши, примерно в километре от нее, и разворачивались в сторону бледного свечения, мерцающего над ней. Внутренняя поверхность чаши была черная. Такой черноты Джая в жизни не видела, нечто куда более интенсивное, чем простое отсутствие света. Ее затрясло, хотя скафандр подогревался, и все-таки к моменту, когда Вик рявкнул «двинули», и флайер нырнул в облако света, она успела отщелкать еще несколько кадров, надеясь, что камера справится с дикими световыми контрастами. Джая так сосредоточилась на съемке, что переход наступил почти неожиданно. Она вскрикнула, все исчезло в ослепительном свете. Прошли секунды или минуты, или даже годы. Все перепуталось. Она не ощущала времени. Чаша артефакта осталась позади, флайер плавно, спокойно улетал от нее. Теперь Джая поняла, что Дигонис и Вик напрасно пытались описать свои ощущения, никакие слова не годились, чтобы это передать. Джая как будто понимала, в реальном пространстве времени они находятся в нескольких километрах и двух минутах полета от чаши под тем же небом и над той же самой пустыней, что и прежде. Но в глубине души твердо знала, что они побывали где-то еще. Долю секунды путешествовали за пределами Вселенной, а потом вернулись. «Ну что, повторим?» — беззаботно спросил Вик. К собственному удивлению, она ответила. «Повторим». Вик резко повернулся к ней, и даже сквозь стекло шлема было видно, что парень удивлен до глубины души. «Разыгрываете?» — спросил он. И тут вмешался Дэвид. «Я тоже хочу снова. Еще думаю, нам остановиться внутри света на немного. У вас есть автопилот?» Теперь изумилась Джая. «Продлить это сверхшизоидное расщепление времени, это превращение секунды в вечность, сотворить себе настоящий ад — сущее безумие». «Когда мы в 6.09.3, мы уходим в другое место и назад. Никакого времени между, только туда и назад. Но если автопилот нас остановит, туда и назад воздержится на немного. Вид не изменится, будет два маленьких вида. Мы попытаемся». «Два маленьких вреда», — подумала Джая. «Пусть он безумец, но очень полезный сотрудник. Нам бы пригодились такие существа в штате диспетчеров». «Это можно устроить?» — спросила она у Вика, думая при этом, что другое место может оказаться землей. «Вот будет вам сюрприз, вице-директор Дигонис». Пилот защелкал переключателями, приговаривая: «Входим, стоп, пауза 15 секунд, выходим. Если смогу настроить на 5 секунд, настрою. Машинка будет некоторое время стоять ровно, чтобы я успел, ох, надеюсь, прийти в сознание. Дэвид, черт побери, вы рассчитываете найти переход на Твилли?» «Это не богично. Если на планету людей все равно, тогда другой ВА ведет на Твилли». Глава 10. Через 17 минут флайер опустился на грунт в нескольких километрах от ВА. Пилоты и пассажиры тихо сидели в кабине, но их мысли кипели и бурлили. «Телепатия, как бог свят!» «То же самое было с моим предком в первом колене, когда он и человек по имени Дигонис впервые пролетели через первый ВА». «Дэвид, неужели ваш отец был компаньоном Дига?» «Верно, и верно, что мысленная речь мгновенно исчезла, когда они вернулись на Чаутер. Поэтому я полагаю, что так полно мы обмениваемся впечатлениями перед возвратом к неадекватной речи». «Согласна. Вопрос, где мы побывали?» Одному Богу известно, но уж точно не в местах, что я знаю, или хотел бы знать. Мой дорогой Гелвик, тебя удалось уговорить слишком легко. Это заставляет меня думать, что на нас воздействовали еще до того, как мы влетели во врата. Точно, черт побери. По всем показателям мы действовали как психопаты, но ведь выжили, а? Ты что-нибудь видел или почувствовал? Видел что-нибудь? Нет. Но уж чувствовал. Трудно объяснить. Знаю, что получил вполне ясное сообщение от кого-то. И по какой-то причине должен осмотреть хвостовой отсек нашей птички. Очень интересно. А почему, ты знаешь? Знаю только, что от меня требовали сделать это прежде, чем мы снова взлетим. Хотите верьте, хотите нет, но они там знали, что после возвращения я посажу птичку. Похоже, они знают очень многое. Зая, вы согласны, что там были другие существа? Совершенно согласна. Я даже пыталась разговаривать с ними. И что? Спросила о земных вратах. Вот как. Я спросила о вратах на Твиле. Ага, и они ответили? Показали изображение, очень яркое и четкое. Две человеческие руки, обрамляющие круг. Маленькие руки, гладкие, полагаю, женские. Мои? Это кажется логичным. А я получил ощущение белого пятнышка. И только? Совсем непонятно. Кажется, мы... Глава 11. Это не было похоже на щелчок выключателя, по крайней мере, не совсем похоже. Но краткие минуты прямого общения вдруг кончились, и все трое внезапно вернулись в привычные раковины одиночества. Гелвик выбрался из флайера и принялся обследовать тяги и распорки хвостового отсека. Дэвид посмотрел ему вслед и промолвил. «Хорошо, что это кончилось!» Джая повернулась к нему. «Почему?» «Сейчас этот человек огорчен, потерял мысли слова. Но человек также понимает, что время пошло нормально. Если бы мысли слова продолжалось, я думаю, время не пошло бы нормально. Я, вы и Хейган всегда будем судзатой». «Понимаю». Она действительно понимала. Их обмен мыслями был похож на сладкую муку, как бывает во время секса. Продлись это ощущение подольше, оно создало бы зависимость, вроде наркотической, до конца их дней. И сейчас это ушло навсегда. От таких глубокомысленных рассуждений ее отвлекло непристойное словцо, вырвавшееся у Вика. Яростно ворча себе под нос, он вернулся в кабину, подал Джае желтоватый шарик размером с вишню и прорычал. «Проклятые убийцы!» Джая покатала шарик между пальцами и выговорила с трудом. «Взрывчатка?» «И какая? Видите золотистые блестки? Это дензонит. Пластик, инертный как камень, пока не получит радиосигнал определенной частоты. Не нуждается ни в приемнике, ни во взрывателе, сам себя взорвет». «Забери это, пожалуйста», — попросила Джая слабым голосом. Зажмурившись, она наблюдала за Виком, пока он втаптывал гнусную штуковину в грунт. «Теперь мы в порядке, я надеюсь?» «Могло быть получше». Вик вернулся в кабину и включил зажигание. «Обожди». «Ну что теперь?» «Мы ведь решили лететь сюда за считанные минуты, верно? Как мог кто-то об этом узнать? Даже о самолете, который мы используем?» Двигатели взвыли, машина рванулась вперед. Закладывая широкий вираж вокруг ВА, Вик объяснил. «Ему и не нужно было знать. Предположим, он охотился за вами, но это очень похоже. Тогда не требовалось особого воображения, чтобы сообразить, рано или поздно вам понадобится флайер. И наш дерьмовый приятель заранее принял меры и засунул по комочку в оба малых флайера. Вот сейчас он наверняка знает, что вы в полете, и можно полагать, он вместе со своей кнопкой только и ждет, чтобы мы элегантно выплыли из-за горизонта». Он фыркнул. «Знаете, друзья, мне даже грустно, что мы его так разочаруем». «А может быть, убийца есть твилец?» — подал голос Дэвид. Земляне оторопели. Самолет качнулся. Вик на долю секунды потерял управление. «Твилианцы не проделывают таких фокусов», — — возразил он. «Или все-таки способны на это?» «Везде нет», — сказал Дэвид и грустно добавил. «Но сейчас большая угроза, жизнь меняется. Я думаю, кто-то может убивать, чтобы не было». Неприятная новость, но сейчас Джая думала о существах, которые не были ни землянами, ни твилианцами. Может быть, о них надо думать, как о богах? Все видят и все могут, знают и законы, управляющие Вселенной, и то, что в этот флайер подложили взрывчатку. Таинственные существа по ту сторону ВА явно добросердечны. Но если и людьми, и твилианцами кто-то управляет, то что остается для свободного волеизъявления? Радость открытий и достижений? Солнце ушло под горизонт, и сейчас же стало темно до черноты. Высыпали невероятно яркие звезды, их было так много, что Джайе, привыкшей к пыльной атмосфере Земли, полагалось бы изумиться. Но она ничего не видела, словно отключилась от внешнего мира. Пролетела мысль: при всей своей власти они смертны. Фраза родилась в ее голове, хотя принадлежала не ей, и непонятно почему Джая знала, что это неоспоримая истина. Отсюда вытекало следствие, поскольку таинственные существа живые и смертные, они происходят из первичного бульона какого-то древнего океана. Они прошли тот путь, по которому сейчас идут земляне и твилианцы, так что знают цену болезненным урокам, которые принято называть прогрессом. Тогда почему они за нас заступаются? Потому что для нас нет других. Появление разума было прихотью случая на фоне миллиардов лет существования галактики. Жизнь не должна была появиться, но все-таки возникла на планете, где эволюция каким-то образом не уперлась в тупик, не закончилась в естественных катаклизмах, превращающих эволюцию в судорожную последовательность побед и поражений. И когда разумные существа ищут среди звезд равных себе, обнаруживается, что они появились слишком рано, что есть лишь жалкая горстка планет с примитивной жизнью среди многих тысяч планет, которые все еще формируются внутри бесчисленных солнечных систем. Когда появились другие, для этих существ создалось волнующее единство противоположностей. Некая особая математика, в которой два бесконечно больше, чем один. Уравнение, которое для них было трагически неполным. И решение было принято. Если они не могут быть частью такого уравнения, тогда они станут математиками. Теперь уравнение наконец-то стало почти полным. Человек плюс твилианец — новый дуализм. Глава 12. «Это интересно», — проронила помощник руководителя, когда Джай закончил рассказ. «Тебе не кажется, что там есть еще кое-что, кроме интересного?» — нервно возразила Джая. «Возможно», — задумчиво сказала госпожа Хейган. Она откинулась на спинку кресла и спросила. «Ну, Гелвик, а ты что скажешь об этом?» Молодой человек пожал плечами. «Я не так уверен в последней части доклада. Насчет остального подтверждаю, особенно насчет телепатии. Так они предупредили меня один за нити». «Как я и сказала, интересно». Дженни вынула из ящика поблескивающий шарик. «Это нашли в хвосте второго самолета». Она ухмыльнулась. «Не бойтесь, он был инактивирован». «Так-то лучше». Вик взял шарик, рассмотрел с отвращением. «Нас спасли», — пробормотала Джая. «Хотелось бы знать, кто это или что, и кто сделал...» Она показала на взрывчатку в руке Гелвика, и тот вдруг кинул шарик на стол. Мерзость прилипла к металлу. «Второй вопрос пойдет первым», — флегматично сказала Дженни, доставая фотографии. «Джая, помнишь эту даму?» «Помню. Ты уже показывала это фото. Она ведь из экипажа далекого пути?» «Верно. Кармен Клаус, у которой странное сходство с таинственным господином Генези». «Вспомнила и...» «Несколько часов назад Клаус взяла машину. Видели, что она поехала к Рябому холму». «И что?» Рябой холм — превосходное место для обзора ВА-6093. У Джеи перехватило дыхание. Она пробормотала «интересно», бессознательно пародируя первоначальную реакцию Дженни. Галвик свистнул и объявил. «Женщина? А почему бы и нет?» Хороший вопрос. Джая была готова надавать себе оплеух за то, что не учла такую возможность. В истории полно случаев, когда женщины с успехом выдавали себя за мужчин. Некоторые играли эту роль годами. Итак, одна тайна, возможно, будет раскрыта. И с ней исчезнет постоянная угроза. Дженни лучилась удовольствием, и ее можно было понять. «Я уже выслала патруль службы безопасности», — сказала она, предупреждая их вопросы. «Думаю, это как раз та дама, которую лучше на некоторое время изъять из обращения». «При условии, что она действительно террористка», — отозвалась Джая и встала. Джая была до крайности недовольна собой. «Уходишь? Мне надо немного подумать. О том, как отделить иллюзии от реальности?» «Что-то в этом роде», — подтвердила Джая. «Все же меня смущает твое описание истории существ, их содействие дуализму между нами и Твилли. Почему Вик этого не уловил?» «Наверное, по той же причине, по какой я не уловила насчет Динзонита. Все зависит от того, к кому они обращаются». Гелвик захлопал глазами, он внезапно понял. «Слушайте, это верно. Что бы они ни говорили, слышал это только один из нас троих». Джая успокоительно похлопала его по руке. «Вик, меня беспокоит не то, что произошло на той стороне ворот, а то, что было на нашей стороне, на обратном пути. Если это не галлюцинации, то мы и Дэвид были на краю чего-то немыслимого, правда? Но если мне все почудилось, то твиллианцы окончательно уверятся, что люди — существа не только низшие, но еще и с неустойчивой психикой». «Ты обсуждала это с Дэвидом?» — спросила Дженни. «А ты бы стала обсуждать?» Помощник руководителя задумчиво ответила. «Поставь себя на его место. Если он получил такое сообщение и тоже усомнился в себе, то станет ли обсуждать это с людьми, прежде чем поговорить со своими?» Джая изумленно смотрела на нее. «Ты думаешь? Это ты об этом думаешь?» — сказала Дженни. Глава 13. Она изучала свои снимки объекта 6093, когда маленький инопланетянин вошел в лабораторию. Остановился, некоторое время смотрел на нее, потом объявил. «Я говорил Дженни». «О чем, Дэвид?» «О другой стороне ВА, о том, что люди и твильцы вместе будут больше, чем люди и твильцы не вместе». «Она вам рассказала?» — растерялась Джая. «Неверно, я рассказал ей». Он скривил губы, эквивалент улыбки у твиллианцев. «Тогда она рассказала мне». От волнения Джая уронила фотографии и прошептала: «Господи, вот значит как». «Я не хотел отказывать вам, пока не говорил своим. Когда сказал, мне объяснили, женщина, может быть, видела то же самое. Не хотела рассказывать мне по той причине, по какой я не хотел рассказывать ей». Он весело помигал. «Может быть, люди и мы должны больше доверять друг другу?» «Да», — с жаром ответила девушка. «Да, конечно». Дэвид, косолапо переставляя короткие ножки, подошел к столу и подобрал с пола снимки. Подавая их Джае, показал на верхнее фото. «Я видел это, Ванься». На снимке была чаша, вид сверху. Этот снимок Джая рассматривала, когда появился Дэвид. Он попросил. «Положите этот на стол. Возьмите двумя руками, как сейчас, дедзари». Она сделала, как он просил, пробормотала «не понимаю» и замерла, широко открыв глаза. Большие и указательные пальцы обеих рук сами собой легли так, что обрамляли изображение чаши. «Две человеческие руки, обрамляющие круг», — вспомнила она. «Маленькие руки, гладкие». Это было частью разговора, которого она никогда не забудет, частью безмолвного общения, которое они обрели, а затем утратили. Но за этим стояло кое-что еще. «Белое пятнышко», — прошептала Джая. «Они показали мне белое пятнышко». Дэвид покивал. «Я сплавывал о болотах на Твири, мне показали круг. Вы сплавывали о болотах на землю, вам показали пятнышко. Что значит?» Джая посмотрела на увеличенную фотографию, висящую на стене, черный прямоугольник без просвета. Скорее всего, этот снимок поместили здесь либо в знак разочарования, либо из своеобразного чувства юмора. «Полагаю, вы знаете, что это такое?» «У нас есть такие, но мы не вешаем по стенкам картинки, где ничего нет. Много снимков делали под час ИВА-1, хотели найти передатчик, откуда идет энергия. Этот снимок и много больше сделали автоматы очень близко к середине часа. Потрачено много времени». «Возможно, исследовали не тот ВА», — сказала Джая, подтянула к себе объектив проектора, аккуратно уложила под него фото ВА-6093. Включила усилитель и взялась за регулятор увеличения. Свет погас, черный круг расширился, наполз на края двухметрового лабораторного экрана. Когда светлый фон пустыны Груншаутера исчез совсем, в центре экрана появилось размытое светлое пятнышко. Джая стала уменьшать усиление, и пятнышко превратилось в сверкающую точку. «Вот оно!» — с торжеством воскликнула девушка. Глава 14. Больше часа назад Галвик Хейган прыгнул за борт флайера и вместе с яркими вспышками своего реактивного ранца исчез за краем чаши. Флайер кругами ходил на 2А, и пилот временами сообщал о передвижениях Галвика. Временами, потому что когда самолет подходил слишком близко к чаше, ее радиоизлучение намертво заглушало передатчик. «Подползает к самому краю чаши. Чертовски медленно, но уверенно. Липучки вроде работают, а? Если Вик нашел эту штуковину, то она малюсенькая. Ранит, что он оставил в середине, куда больше. Сейчас двинул в сторону». Конечно, пилот зафиксировал, как Хейган шагнул за край чаши, но когда сумел об этом сообщить, люди внизу уже сами увидели плывущий по ветру огромный купол парашюта и крошечную фигурку под ним. Трехкилометровый спуск занял порядочное время, и на месте спуска собралась целая толпа. Однако было договорено, что парашютиста встретят только двое — землянин и твилианец. Джая обняла его, Дэвид пожал руку своей странной лапой, и Вик объявил, слегка задыхаясь. «Не ждите, что я опять туда сунусь. Ранец сработал чудненько, зонтик еще лучше, но вот лезть по этой чаше...» Его передернуло. «Отсутствие трения, это доложу вам...» Вик отстегнул от локтей и коленей присоски, запустил руку в сумку на груди скафандра и вынул блестящий предмет сантиметров 30 в длину. «Вот ваша безделушка, мадам». Джая нетерпеливо схватила безделушку, цилиндр с плоскими торцами. Он был полупрозрачный, поверхность отливала радужными полосами, а в сердцевине помещалось крошечное трехмерное изображение ВА. «Какая красота!» — выдохнула Джая. «Но как оно работает?» «А это вам думать и Дэвиду», — отвечал Вик с плохо скрытым самодовольством. «Но ставлю 100 против одного, что в номере 11852 сидит точно такая же штуковина». «Логически верно», — заключил Дэвид, рассматривая миниатюрное изображение в глубине кристалла. Теперь их окружила смешанная группа землян и твилианцев, восторженные возгласы людей перебивались бормотанием инопланетян. Дэвид вернул цилиндр Джая и выстрелил слитной цепочкой звуков в одного из своих соплеменников. Сейчас же другой твилянец затрусил к одноместному флайеру, стоявшему в стороне от остальных машин. Дэвид объяснил. «Вивнется на базу и пошлет нашу экспедицию на второй ВА. Скоро знаем, есть ли в этой другой тяце». Женевьева Хейган приняла цилиндр от Джей, говоря. «Если есть, в чем я не сомневаюсь, то наши таинственные благодетели убили сразу двух зайцев». Она подняла цилиндр к свету и спросила у Джаи. Ты знаешь, конечно, что этой прелестной штучки месяц назад не было. Да, я просмотрела последние серии фото чисто. Дэвид, вы не будете против, если мы возьмем это в ЗИК? Вы берите, я отведу поговорить потом. Самолет тем временем сел на пыльную равнину, и Вик немедля отослал пилота в другую машину, чтобы самому доставить обеих женщин и безделушку в ЗИК. Как и предполагалось, полет прошел спокойно, только Джай и Дженни постоянно отнимали друг у друга трофей, пытаясь хоть смутно определить его назначение. Перед посадкой Дженни сказала: «Ну, посмотрим, что скажут в лаборатории». Она вздохнула. «Предположим, это ключ, о котором говорил Питер. Вот он, пожалуйста, но что дальше? У меня предчувствие, что мы получили ответ, за которым прячется еще один вопрос. Еще более серьезный. Загадка на загадке, моя дорогая». Она оказалась права. Через два часа в ее кабинет вошел взбешенный инженер и доложил, что наука здесь бессильна. «Не знаю, что это такое, наверняка что-то неизвестное», — говорил он с отвращением, глядя на цилиндр. «Это не чип, его не царапнешь, никакой реакции на излучение во всех диапазонах частот». «Твердая энергия», — в шутку отозвалась Джая. Гелвик было засмеялся, но инженер сердито воскликнул. «Почему бы и нет? Скажите, что Луна — огромный кусок сыра, или что Вселенная меньше, чем бусинка, и сейчас я не стану спорить. Это вещь к черту ломает всякую научную логику». Он протопал к двери и яростно захлопнул ее за собой. Все помолчали, потом Дженни произнесла задумчиво. «Так-то...» «Бедняга чуть не лопнул», — заметил Вик, поднял цилиндр и взвесил его на руке. «Энергия? Кусок сыра?» Помощник слабо улыбнулась и спросила. «Джая, ты еще не связывалась с землей?» «Случая не было. Кроме этой вещи другого повода нет». «Но теперь есть повод, верно? А кроме того, есть дело, упомянутый Кармен Клаус». Вик вскинул голову. «Подозреваемый насчет дензонита?» «Не просто подозреваемый. По-видимому, она взорвала себя, когда вы летели над Рябым холмом, на куски. В оторванной руке остался передатчик с кнопкой». «Непонятно», — заговорила Джая, но Вик перебил ее. «Все понятно. Тупая баба держала при себе дензонит, когда пыталась снять нас с небес». Он покачал головой. «И лучшие из нас ошибаются, но чтобы так...» Глава 15. Кармен Клаус ждала ужасная смерть даже для человека, который пытался убить других людей. Но Джая испытала облегчение, когда поняла, что избавилась, наконец, от постоянной угрозы. А через полчаса, сидя перед пультом Т-связи с пальцами, ноющими от непривычной работы на клавиатуре, подумала: «Пожалуй, я слишком долго не играла в охранные игры». В диспетчерской работе риска обычно не бывает, однако последние дни палец костлявый маячил у ее затылка. Заиграли огоньки на пульте, и на экране возникли строчки ответа Дигониса. «То, что Джо Фрэнгенези женщина, объясняет, почему она избежала ареста. Мы от нее избавились, но плохо, что ее смерть помешает найти хозяев. У нас есть подозрения, но нет доказательств, поэтому держи информацию при себе». «Согласна», — пробормотала Дженни, села рядом с Джаей и отстучала. «Это Дженни. Есть ли идеи, что делать с безделушкой? Она нужна, как прошлогодний снег». Последовал не ответ, а вопрос. «Как у твиллианцев, доставили второй объект?» «Еще нет, но я уверена, что он есть». «В этом случае предложите им держать объект на Шаутере, поскольку их лаборатория больше и лучше нашей. Пусть работают на месте. Наш объект отправьте на далеком пути сюда. Если это действительно ключ, то, возможно, замок помещается здесь, на Земле». Гелвик присвистнул. «Да мы так два года потеряем. Твиллианцы примчатся к себе, когда дальний путь еще будет плестись по эту сторону Плеяд». Дигонис снова вышел на связь. «Возможно, потребуется 4 года. Если решение у вас, то придется посылать объект назад. Однако я убежден, что мое предложение принесет максимальную пользу. Считайте твиллианцев параллельной научной командой, а не соперниками». «Превосходная мысль», — фыркнула Дженни. «Дело за малым, чтобы они относились к нам так же». Глава 16. К концу дня прибыли твиллианцы. Два цилиндра, один с ярлычком 6093, другой с твиллианскими иероглифами, поместили на стол бок о бок. Абсолютно одинаковые объекты, тот же поблескивающий инертный материал, одинаковые крошечные копии ВА в глубине. Дженни рассказала о предложении Дигониса, Дэвид обменялся длинными фразами со своими двумя товарищами, ответ был такой. «Если мы найдем до того, как корабль достигнет Земли, ворота на Твилле откроются много раньше». «Мы допускаем такую возможность», — сказала Дженни. Дэвид кивнул. Глаза его выразили одобрение и даже некоторое уважение. «На короткое время это, возможно, лучше для Твилли. На долгое время, думаю, лучше и для нас, и для людей, поэтому согласны». Такие вот дела. Джей казалось, что она хорошо скрывает свои противоречивые чувства, однако она не учла восприимчивости твиллианцев. Надо заметить, что ради успешного сотрудничества Питер Дигонис некогда договорился со своим напарником-твиллианцем, чтобы тот уважал человеческую потребность скрывать свои эмоции. А в обмен обещал исключить из лексикона слово «поскорей». Человеку было труднее соблюдать это соглашение, в особенности потому, что большинство совместных проектов тащилось черепашьим шагом. Джая удивилась тому, что Дэвид с готовностью принял их предложение. Столь же неприятен был и другой факт: если цилиндр СВА-11852 исчезнет в исследовательской лаборатории твиллианцев, то она, Джая, будет больше не нужна. И Дэвид, уловив ее чувства, мягко спросил. «Да, я вам не нравится? Думаете, мы не правы?» Она взглянула на него, прищурившись. «Может быть, это у него врожденное? Может, он стал понимать ее после того, что они вместе пережили ВА?» «Но он все понял, значит, контакт не утерян. Это хорошо». «Вы делаете то, что нужно», — сердечно произнесла она и добавила, повернувшись к Дженни. «Как раз, когда стало интересно, я чувствую себя отстраненной от дела», — договорила та, сверкнув глазами. «Ну, во всяком случае, в частности, земных врат». «Ты ошибаешься», — сказала Дженни. Глава 17. Джая вернулась к жизни, когда далекий путь вошел в нормальное пространство, и до Земли оставалось 3 дня полета. После получаса болезненной разминки и еще более неприятной трапезы, 2 глотков высокопитательной бурды, ее отпустили на волю. Она побрела на нетвердых ногах к рубке. Шаги отдавались в тихих коридорах почти пустого корабля. Дошла до отсека нижней палубы, расположенного прямо под гудящей пещерой центра управления, и внезапно кто-то схватил ее и прижал к себе. «Вик!» — вскрикнула Джая. Гелвик Хейган ослабил хватку и ухмыльнулся. «Добро пожаловать в страну живых!» «Откуда? Как?» Вик пощекотал ее под подбородком. «Поднялся на борт, в аккурат, когда тебя запихивали в гроб». Улыбка стала еще шире. «Между прочим, разница в возрасте у нас уменьшилась 2 года. Не пора принять меня в компанию?» Джая обеими руками уперлась ему в грудь, высвободилась и спросила. 2 года ты, значит, проскучал?» «Не особенно. Я же лечу домой, чтобы вернуться в университет. Всю дорогу занимался». «По какой специальности?» «Планетология». «Доброе дело», — сказала Джая. «У тебя есть полевой опыт, так что осложнений не предвидится». По палубе застучали шаги. Сияя улыбкой, к ним бежал Эндерт Граймс. «Боже мой, она проснулась! Парень, почему ты ничего не сказал?» «Так вы и не спрашивали», — вздохнул Гелвик. «А вы, юная леди, как ощущаете себя после 2-й 2-летней спячки?» Джая видела, что толстяк в отличной физической форме, и ответила. «Кажется, до вас недалеко. Как вам это удается?» «Никаких чудес, оставалось еще много работы с оборудованием, и я ожил 2 месяца назад». Эндерт похлопал себя по животу. «Хватило времени, чтобы поправиться». «Ну, когда он не ест, то всегда в мастерской», — сказал Вик. «На это стоит посмотреть. Если понадобится, он из двух проволочек соорудит фазовый преобразователь». Граймс покраснел и замахал руками. «Пожалуйста, не надо, я только механик, вносящий скромное усовершенствование. Увы, до сих пор не могу наладить испорченный модуль». «Не скромничай, парень, ты настоящий художник в своем деле», — сказали рядом. К ним подошел высокий человек средних лет, голубоглазый, с морщинистым лицом. Наклонился к Джае и звучно поцеловал ее. «Отлично выглядишь, мисс Мейланд». «Вы тоже, капитан», — с нежностью в голосе ответила девушка. Многие знали, что они старые друзья, хотя капитан Джоэл Грэшем обычно не посвящал коллег в свои личные дела и отношения. Крепко держа Джаю за руку, он провел ее в капитанские апартаменты, усадил в самое удобное кресло, вызвал стюарда и велел принести легкую закуску. Джая оглядывала просторную каюту, копии старинных статуэток, старые книги, переплетенные в кожу, прелестная репродукция Тернера над мраморным камином. «Если бы колонисты это увидели...» Капитан рассмеялся. «Девочка моя, ты промахнулась. Сюда много кто приходил, и все меня жалели. Помню, один фермер торжественно объяснил, что живым тварям ничто не заменит жизнь под открытым небом. И прав он был, вот как». «Вы не спускались на планету после маминой смерти, это правда?» Капитан мрачно ответил. «Да, это было скверно». Подошел к шкафчику с раритетами и вынул сверкающий цилиндр. «Получай. Забудь о моем прошлом и займись своим настоящим. Вот тебе полезное напоминание». Это было похоже на глоток тонизирующего средства. Джаю как жаром обдало, когда она поднесла цилиндр к свету и снова увидела крошечный грибок в его глубине. «Дело не в памяти», — сказала она. «Для меня это было вчера, когда я принесла его на борт. Но почему он не в сейфе? По-моему, вы не понимаете все его ценности». Он звучно расхохотался. «О чем ты говоришь? Представь себе, человек, отвечающий за сейф, лояльный служащий, держатель акций той самой фирмы, которую вы подозреваете в разных пакостях. Так зачем мне наживать неприятности, охраняя эту штуку от пакостей Транстара? Лояльным служащим и держателем акций каковой фирмы являюсь я сам». Было ясно, что он над ней посмеивается, однако Джая не перестала беспокоиться. «Значит, все об этом знают? Знают, что это за вещи, где она хранится?» «Ну, знают мои офицеры, те, что меня навещают, юноша Хейган и, конечно, Эндерт Граймс». «Понятно, Эндерт Граймс». Джая неохотно поставила цилиндр в шкафчик и прикрыла дверцу. Капитан с интересом взглянул на нее. «Парень тебе не нравится?» «Я с ним едва знакома». «В этом и сложность, я полагаю. Он обращается с тобой как любящий дядюшка, а ты обижаешься, я прав?» «Все-то вы замечаете». «Нет, просто я слишком хорошо тебя знаю. И все-таки он неплохой парень. Может, несколько одинокий, но работу заменяет ему общение. Знаешь, он настоящий мастер своего дела». «Все мы приличные специалисты», — ответила она задумчиво. Джая понимала, что при обычной работе будет трудно сохранить интерес к делам на Шаутере. Когда Дженни предложила ей отправиться на Землю вместе с цилиндром и там искать ответ на загадки, в этом виделся определенный смысл. Но по зрелым размышлениям начинало казаться, что занятая по уши помощник просто решила избавиться от диспетчера, который больше разбирался в сыскной работе, чем в организационных делах. «Хотел бы я узнать твои мысли», — сказал капитан. «Ничего важного», — заставила себя улыбнуться Джая. «Думаю о том, что мне нужно отдохнуть день-другой». Действительно, несколько дней отдыха позволили бы ей прийти в себя. А находку бы пока исследовали в лаборатории управления. Но надежды на солнце и пляж испарились, когда состоялся сеанс связи с Питером Дегонисом. Вице-директор распорядился. «Жду тебя с первым же челноком. Если у тебя окажется то, на что я надеюсь, тогда впредь ты сможешь сама выбирать себе задание. Если же нет, тогда, наверное, нам вместе больше не работать». Лицо его, постаревшее на 4 года, было напряжено. Джая знала, что вице-директор не склонен преувеличивать последствия своих неудач, и ответила. «Я не особенно беспокоюсь, Питер. Артефакт помещался именно там, где его следовало найти. Так что у него должно быть назначение». Дигонис сдержанно отозвался. «Возможно. Пока мы знаем, что твиллианцы ничего не получили от своего артефакта. Поэтому, не исключаю, решение доставить нас на Землю было правильным. После стольких лет». Их разделяли миллионы километров, их изображения транслировались по сети связи, опутавшей Землю и космическое пространство. Но неожиданно оба ощутили особое тяготение, которого не могли создать лазеры и микроволны. Джая испытывала это и прежде, она с радостью ощутила внезапный контакт. Он исчез так же неожиданно, как возник, и ей стало грустно. Дигонис же сначала изумился, потом начал понимать, что происходит, и заставил себя успокоиться. Сказал мягко. «Сдается, моя дорогая, у нас больше тем для обсуждения, чем я полагал». Глава 18. Первый челнок не был приспособлен для перевозки пассажиров. В узкое пространство под кабиной экипажа втиснулись Джая, Вика, Граймс. Большая часть 30-метрового трюма была забита двумя разобранными камерами глубокого сна и четырьмя неиспользованными модулями. Их везли на завод компании СП в Сиэтле для усовершенствования. Артефакт лежал в ящичке рядом с сиденьем Джаи. Едва челнок отделился от корабля, она достала сияющий цилиндр и покрутила его в руках. «Сувенир», — с серьезным видом сказал Вик. Джая в который раз принялась рассматривать крошечное изображение ВА внутри кристалла и почувствовала, что энтузиазма у нее поубавилась. «Может быть, — подумала она, — из-за переутомления слишком много всего произошло». Ведь субъективно стремительная смена событий на Шаутере закончилась для нее 2 дня назад, и даже 26 месяцев глубокого сна не сняли стресса. Но все-таки прошло только 2 дня реального времени с момента, когда прикосновение к этой шелковистой поверхности заставило ее воспарить духом. Тогда не было и тени сомнения, что мечта о земных вратах вот-вот исполнится. Но сейчас она ничего не почувствовала, словно никакой мечты не было. Джая приподняла цилиндр и посмотрела вдоль его нижнего торца. Осторожно провела большим пальцем по краю, посмотрела опять и прошептала. «Это не то». «Что не то?» — спросил Гелвик. Джая обернулась, и он вздрогнул, увидев ее лицо. «Господи, Джая, что...» «Это фальшивка!» Она схватила Вика за руку и провела его ладонью по краю цилиндра. «Посмотри, кровит?» Он отдернул руку и посмотрел на чуть заметную полоску, оставшуюся на коже. «Нет, а что, должно кровить?» «Прорезало бы до кости, если бы это был настоящий артефакт. А царапинку у края видишь? Никакой алмаз бы ее не оставил. Только издали похоже на настоящий». Она повернулась к третьему пассажиру. «Я правду говорю, Эндарт?» Толстяк как будто дремал, он вскинулся и забормотал испуганно. «А, извините, что? Когда вы подменили артефакт, Эндарт?» Вик с недоумением спросил, переводя взгляд с Джаи на Граймса. «Погодите, Джая, что происходит? Как это подменил?» «Ты его спроси!» Она подалась вперед и в упор уставилась на Граймса. «Эндарт, каковы ваши действительные отношения с компанией системы жизнеобеспечения Пендерса?» Тот с достоинством скинул голову. «Основатель, руководитель исследований и председатель совета директоров». Он тоже смотрел на Джаю в упор. Его лицо по-прежнему казалось веселым, но глаза теперь были ледяные. «Эндарт Пендерс Граймс — это мое полное имя». «Боже мой!» Гелвик недоверчиво потряс головой. «Транстар, посторонись!» «В это стоит поверить», — сказала Джая. «СП — небольшая фирма с очень узкой специализацией, полностью зависит от денег правительства и выпускает продукцию, которую земные врата сделают абсолютно ненужной. Вот вам и мотив преступления. Женщина, известная под мужским именем Генези, работала на господина Граймса с самого начала. Отнюдь не случайно она взлетела к небесам, нажав кнопку, которая должна была отправить туда нас с тобой. Подсунуть ей шарик динзонита, настроенный на ту же частоту, что и прилепленный к нашему флайеру, и все в порядке. Не станет нас, скорее всего, не станет земных врат и заодно наемного убийцы. Верно я излагаю, мистер Граймс? Председатель совета директоров компании СП ответил на обвинение спокойно и раздумчиво. «Очень интересно, но, разумеется, совершеннейшая чепуха. Для начала, как я мог подменить то, чего никогда не было в природе?» Он ткнул пальцем в артефакт. «Где это изготовили, мисс Мейланд? Может, в мастерских Зига? Кажется мне, что так и было задумано. Вы сохраняете свою репутацию за счет несчастного толстяка, который и пальцем вас не тронул. Что достойно порицания?» «Очень жаль, но я буду вынужден сообщить властям об этом инциденте». В спектакле Джая поневоле им восхитилась. Лысая голова его автора и исполнителя работала отлично. Но Граймс явно защищался, и она добавила напора. «Сообщайте сколько угодно. Тем временем материалы из вашей мастерской сравнят с материалами этого предмета, и анализ даст очень интересные результаты». Граймс ухмыльнулся. «У меня в ходу стандартные материалы. Делайте свой анализ, он ничего не докажет». «И мы не откроем земные врата?» — яростно завопил Вик, извернулся на сиденье и схватил толстяка за воротник. «Говори, что ты сделал с настоящим артефактом! Говори, подонок, или богом клянусь, я...» Джая двинула ему между лопаток, и он выпустил Граймза. «Вик, ты просто дурень!» — проговорила она холодно. «Артефакт невозможно уничтожить, его пришлось спрятать. Где-то на корабле, думаю. Мы просто запретим разгружать корабль, пока его не обыщут, даже если на это уйдет месяц». «Или год», — флегматично заметил Граймс, одергивая китель. «Таким образом, решение задачки откладывается, мисс Мейланд. Конечно, там ничего не найдут, и мы оба это знаем. Преотлично знаем». «Ведь он прав», — подумала Джая, — представив себе огромный груз, лежащий на жилых палубах и в трюмах 300-метрового звездного лайнера. Но что бы ни дали поиски, одно было ясно — Граймс должен заплатить за все содеянное. Если не удастся засадить его в одну из орбитальных тюрем, то наверняка можно будет добыть свидетельство держателей акции СП, свидетельство, достаточное для того, чтобы лишить мерзавца хотя бы доходов от его преступных действий. Это ударит по его гордости и по счету в банке. «Будь он проклят», — думала Джая. «Никакие карты не компенсируют потерю земных врат». Она уныло смотрела в пол, едва заметила, что в иллюминаторе сверкнули выхлопы рулевых двигателей, а земля ушла из поля зрения. Челнок встал на корму, сбрасывая скорость. Машина чуть заметно задрожала, крылья врезались в атмосферу, затем Джая ощутила свой вес. Ее начало вдавливать в спинку кресла. Атмосфера становилась все гуще, и дрожь перешла в сильную вибрацию. По команде компьютера рулевые плоскости вылезли из своих гнезд, прерывисто закашляли главные реактивные двигатели и... «Взрыв на борту!» — завопил пилот. Челнок затрясся, пилот выкрикнул. «Аварийное катапультирование!» Глава 19. Раздался звон. У них перехватило дыхание, что-то с огромной силой швырнуло кабину вперед. Носовая секция челнока понеслась к земле, и Джая увидела, что окруженный голубым сиянием несущий корпус челнока остался позади, стал падать, уходя все дальше. И вдруг исчез. Едва не успели осознать это, как их снова тряхнуло, открылся тормозной парашют, замедляя падение капсулы. Вслед за тормозным вышел главный парашют. Людей глубоко вдавило в подушки кресел. Стропы расправились, натянулись, приняли вес. «Эй, все целы!» — прокричал пилот. Видимо, интерком исчез, так же, как почти все оборудование. «Вроде в порядке», — ответил Вик. «Что случилось, черт побери? В грузовом отсеке что-то грохнуло, больше ничего не знаю», — орал пилот. «Слава богу, это старая модель с отделяемой капсулой, иначе б с концами. Пристегивайтесь, сейчас грохнемся». Они бросились пристегиваться. Капсула ударилась один раз, другой перевернулась, металлоболочки рвался со скрежетом и грохотом и застыла. Через секунду пилот отключил защелки аварийного люка. Ненамного больше времени ушло на то, чтобы пассажиры и оба пилота выбрались из своей искореженной тюрьмы. Они оказались на скалистом откосе с редкими полосками грубой травы, непонятно как выросшей в таком неподходящем месте. Солнце стояло низко над горизонтом, небо было ясным, воздух холодным. Минуту-другую люди оглядывались, вдыхая свежий воздух, и думали, как им повезло. Выбрались из такой переделки всего-навсего с пустяковыми царапинами и синяками. Даже толстый и немолодой Эндерт Граймс выглядел совсем неплохо и с интересом осматривал окрестности. Он спросил: «Где мы?» Пилот прикинул высоту солнца, посмотрел на часы. 6:00. Мы спускались к мысу Канаверал по полярной орбите. Я бы сказал, мы градусов 60 к северу». «Канада?» — резюмировал Вик. «Недурная посадочная полоса, как по-вашему?» Между тем вверх по склону задул ветер. Небо начало темнеть, Джая с Виком стали выбираться наверх. Ей как будто послышался отдаленный гром. «Надеюсь, мы хоть не промокнем», — сказала она. Тем временем ветер совсем разбушевался, они поднимались, пригнувшись к земле. Сверху, с края откоса, было видно, что на море сильный шторм. Ветер сбивал с ног. Джая опустилась на колени и заметила: «Если бы мы упали в такое море, был бы нам каюк», — договорил Вик и внезапно побледнел, поняв, как близко от них прошла смерть. Оскальзываясь, становясь на четвереньки, наверх поднялись пилоты с Граймзом. Ветер свистел так, что приходилось кричать друг другу на ухо, струи песка больно хлестали по лицу, чайки с тревожным криком мчались прочь от берега. Это была очень странная буря, и с каждой секундой люди все больше ей дивились. В нескольких километрах от берега, над самой водой, сгустилось мутное темное облако. В него непрерывно били молнии, перекатывался гром, ветер стал таким неистовым, что людям пришлось лечь плашмя. Джай показалось, что второй пилот что-то кричит, но слова потонули в свисте и грохоте. Наверное, пилот спрашивал, что там происходит. Вопрос был очевиден, но вот ответ... Джая ощутила первобытный страх перед неведомым, как ребенок, запертый в темной комнате. А ветер сменил направление, теперь он свой мчался туда, где из воды поднималось нечто непонятное. Пенный столб, опирающийся на облако, как подвижный пьедестал. Внутри же облака сгущалась смутная тень. Она медленно поднималась, пока у самого верха тучи не начала складываться в гигантскую букву «Т». «Может быть», — прошептала Джая. «Очень может быть». «Не просто может», — ехидно отозвалось что-то в голове, — «так оно и есть». И, поняв это, она услышала хохот, визгливый и очень похожий на истерический. Ветер вдруг успокоился настолько, что можно было расслышать, как Эндерт Граймс между вспышками смеха выкрикивает: «Видишь, девчонка, видишь? Я подарил вам земные врата!» «Что подарил?» — изумленно спросил Вик, пытаясь глядеть и на облако, и на задыхающегося инженера. «Что он несет?» «По-моему, это совершенно ясно», — ответила Джая, не сводя глаз с гигантской черной тени, вздымающейся из водяных вихрей. «И ведь меня никак нельзя было уличить!» — хрипло вопил Граймс, прижав руки к животу и раскачиваясь, как от боли. «Я спрятал цилиндр в камеру глубокого сна до того, как ее размонтировали и погрузили. Откуда мне было знать, что ему для питания нужна земная атмосфера? Что эта штука просто-напросто матрица?» Толстяк зашелся в раздирающем приступе хохота. «Подумать только, если б ты везла настоящий цилиндр, мы бы здесь не стояли, а, девчонка?» С ужасным сопением он поднял трясущуюся руку и показал на черную тень посреди океана. «Мы были бы частью!» Эндерт Пендерс Граймс не закончил фразу, выкатил глаза, медленно повалился на бок, дернулся и затих. Джая поискала у него пульс, пульса и дыхания не было. Место, куда они спустились, оказалось островом Окимиски, расположенным в заливе Джеймс. К северу залив расширяется, переходя в Гудзонов залив, часть океана посреди континента. В 10 километрах от берегов Акимиски семя рухнуло в воду и обрело миллионы тонн материи. Его рост начался с 200 тонн космического аппарата, а здесь оно начало вбирать в себя воду и газ с поверхности планеты. Вместе с воздухом и водой оно поглотило огромное количество птиц и рыб, несколько тюленей и белух, белого медведя. Ему было безразлично, в какой среде оно окажется, в океане или пустыне, на вершине горы или в большом городе. Ему просто нужна была материя. Как и сказал перед смертью Граймс, это была матрица, устройство, способное воссоздать себя в невероятно большом размере. Что и произошло возле острова Акимиски. Ровно через 2 часа 30 минут после исчезновения грузовой части челнока процесс завершился, и над мелководьем залива Джеймс возвысилась гигантская колонна нового ВА. Буря кончилась, воздух и вода были тихи, так что спасательный вертолет спокойно подобрал 4 уцелевших людей. Еще через 2 часа 32 минуты после начала процесса, как раз когда вертолет взлетел с острова, над чашей ВА поднялся шар мерцающего света. Не было волны жара, не послышалось ни малейшего шума, воздух оставался спокойным. Еще через 30 часов 3 минуты с юга прилетел ширококрылый флайер и, не качнувшись, скрылся в световом шаре. Примерно через 1/10 секунды реального времени этот аппарат возник над ВА номер 6093 и почти сразу сел на спешно подготовленную посадочную полосу. 600 световых лет он преодолел за время, меньшее, чем нужно для глубокого вздоха. Из самолета вышли 2 пассажира, молодая женщина и пожилой мужчина. Женщина держалась позади, мужчина нерешительно двинулся к небольшой группе встречающих. Там были и люди, и твилианцы. На полпути его встретил один из ожидавших человек. Рукопожатие, они стояли и смотрели друг на друга, улыбнулись. «Добро пожаловать домой, Питер», — тихо сказала Женевьева Хейган.